Здравствуйте, дорогие читатели! Каждый из нас стремится к счастью. Каждый из хочет, чтобы его желания исполнились, чтобы он и его ближние были здоровы, чтобы дела складывались благополучным образом. Это естественное, нормальное чувство каждого человека. И вот представьте, что может испытать человек, которому в один прекрасный день скажут: «А ты знаешь, отложи свои желания на будущее. Ты продан в рабство. Ты уже себе не принадлежишь. И твоя семья – это уже не твоя семья». И дальше начинается новая жизнь. Я думаю, никто такой жизни не хочет. Но такая жизнь ко всем большинству из нас приближается. Недавно я получил письмо своей знакомой из Чехии. Она пишет о том, что многие люди в отчаянии, в озлоблении. Они не знают, что делать. Они пытаются бороться за свои права, выходят на улицы. А идет жесткое подавление. «Мы теряем свои права», – писала она. «У нас все меньше свободы». И, похоже, такие вещи происходят не только в Чехии. Это так. Эти вещи происходят во всем мире. Я об этом давно говорю. Почему нынешняя цивилизация идет к рабству? Почему большинству из нас предстоит быть рабами? Я вспоминаю фильм, который я смотрел около 50 лет назад. Фильм назывался «Мертвый сезон», о том, как советский разведчик пытался обнаружить в Германии бывшего врача концлагеря, который проводил эксперименты над людьми. И он находит этого врача, и тот его узнает. И будучи уверен, что уже никуда не денется от него, бывший узник, врач начинает откровенничать. Он говорит: «А что такого, если мы выведем новую породу людей? Что такого, если большая часть будет работать так же, как работает бык в поле? Ведь бык же не испытывает комплекса неполноценности. Так же эти люди, они будут работать весь день, а вечером ждет сытная бобовая похлебка. А если будет хорошо работать, то и женщина». И тогда эти чудовищные слова казались каким-то бредом, который лежит далеко в прошлом. Несколько десятилетий прошло, фашизм побежден. А сейчас я наблюдаю за тенденциями и вижу, что планы этого доктора начинают реализовываться. Постепенно люди теряют свои права. Как это происходит? Самый наглядный пример – это пример Соединенных Штатов Америки. Это не афишируется, об этом никто особо не говорит. Но как проведена была эта операция по усечению прав граждан? Кто имеет возможность отнять права у человека? Государство. Значит, для того, чтобы уменьшить права людей, нужно, чтобы государство включило на полную мощь свой репрессивный аппарат. Для этого нужен предлог. Или война, или терроризм, или эпидемия. или катаклизм. Под видом терроризма, который спонсировался же руководством Соединенных Штатов, после взрыва башен-близнецов, обрушения, в Америке были отменены главные права и свободы человека. Раньше жилище было неприкосновенным. После этого инцидента органы правопорядка могут заходить в любое помещение, в любой дом. Они могут без санкции прокурора задерживать человека на неопределенное время. То есть люди потеряли права под предлогом защиты от терроризма. Значит, еще несколько взрывов, вводится очередной закон, ущемляющий права людей. И возникает очень важный вопрос. Ведь государству невыгодно превращать людей в рабов, в баранов. Государству невыгодно истреблять свое население. Почему же государство вводит такие жестокие законы? Вообще, что такое государство? Мы считаем, что государство – это территория, на которой живут люди, которые объединены территорией, языком. Это чисто внешняя характеристика, которая ничего не дает, никаких правильных представлений о том, что такое государство. Государство – это не форма, это, в первую очередь, функция и предназначение. Государство – это средство объединения людей, направленное на их защиту, спасение, выживание, воспитание. Так вот, почему государство, вместо того, чтобы спасать людей, их убивает? Что такое государство? Это есть законы, по которым живут люди. Это есть репрессивный аппарат для выполнения этих законов. Это есть экономика, то есть деньги. Государство имеет право на выпуск денег. Государство имеет право на насилие, государство имеет право на определенное ущемление прав людей. Так почему же государство вместо заботы о людях начало их истреблять? Ответ простой. Государство должно принадлежать всему обществу. Законы должны приниматься в интересах всего общества. Законы в государстве должны защищать нравственность. Но оказывается, государство можно захватить, а люди об этом не будут знать. Раньше нужна была война, чтобы захватить соседнее государство, поработить на его народ и брать дань. Оказалось, это не нужно. Государство можно захватить незаметно, взяв на себя владение деньгами, которые выпускает государство. Управляя законами этого государства через подкуп тех, кто эти законы принимает. Через ослабление главных государственных структур, нравственность, идеология. Любое живое существо развивается тогда, когда есть обратная связь с миром. Обратная связь, она выглядит очень просто. Ты сделал ошибку, будешь наказан. Тогда человек развивается. Если же человек делает ошибки и за это нет наказания, то идет разложение, развитие останавливается, а затем человек погибает. Вот так умерли многие ветви живых существ на Земле и цивилизации. Что происходит с государством? Когда какая-то частная структура, частный собственник, получает доступ к печатанию денег, к изданию законов. Но при этом никто не знает, где он находится и кто он. Это означает, что государство подобно всаднику без головы. Законы перестают приниматься в интересах всех. И тогда начинается разложение. Так вот сейчас мы видим во всем мире, что деньги, как кровь государства, кровь – это душа, в Библии сказано. Кровеносной системой государства кровь являются деньги. Если вашу кровь кто-то присвоил себе, вы раб. И это рабство началось не вчера и не позавчера. Оно прошло около 100 лет назад. И это рабство закреплялось. Каковы признаки того, что люди скоро станут рабами? Это фашизм. Это сексуальная революция. Рабовладельские отношения свойственны идолопоклоннической культуре, где вера в единого Бога отсутствует. Если Бог не един, если есть различные боги, то люди тоже не могут быть едиными. А когда между людьми нет единства, всегда один должен быть выше, а другой ниже. Поэтому языческая культура подразумевала всегда рабовладение. То, что называется угнетение человека человеком. То, что сейчас происходит в мире, это постепенное сползание в языческую культуру. И такая культура подразумевает только одну схему взаимоотношений между людьми, рабовладельческую. Поэтому наше отчаяние, наше уныние по поводу того, что мы теряем свои права, оно ничего не даст. Нужно бороться, но бороться не со следствиями, а с причинами, в первую очередь. А причины кроются в утрате веры в Бога. Причины кроются в утрате нравственности. Я сейчас кратко опишу сам механизм, как наше общество приходит к рабовладельческим отношениям. У человека три инстинкта. Первый главный инстинкт – это любовь к Богу. Без него жить невозможно. Всевышний дает нам всю энергию, жизнь, любовь – самое главное. Если этот инстинкт первый работает нормально, то тогда два остальных инстинкта направлены на сохранение жизни. Инстинкт продолжения жизни и инстинкт самосохранения работают нормально. Если же ослабевает первый инстинкт, то идет гипертрофированное развитие инстинктов, поддерживающих жизнь, и зависимость от них. Когда есть вера в Бога, зависимость от жизни и инстинктов уменьшается. Она в норме. Если вера в Бога утрачивается, человек незаметно становится рабом инстинктов. А внутреннее рабство рождает рабство внешнее. Язычник является рабом своих желаний. Язычник, когда унижает кого-то, испытывает счастье, потому что тогда он на высоте, он состоялся, он живет. Кто-то мучается, умирает, а он здоров и жив. И он испытывает счастье. Потому что у него нет понятия единения, и понятие сострадания ему слабо знакомо. Так вот, наша цивилизация, которая уходит от веры в Бога и впадает в языческую культуру, неизбежно придет к отношениям, которые проповедовал, по сути дела, фашизм. Что такое фашизм? Это есть поклонение инстинкту самосохранения. Только совершенные выживы должны жить, а остальных нужно уничтожить. Что такое Содом и Гоморра? Это поклонение инстинкту продолжения рода. Разделение и сексуальность. Как только цивилизация начинает поклоняться инстинктам, забыв о вере, о любви, о Всевышнем, эта цивилизация обречена. Я приведу несколько примеров, как выглядит рабство мы начнем практическое занятие, ощущая, чувствуя, как незаметно мы становимся рабами. И как это состояние можно преодолеть. А сейчас практика. Итак, практика. Расслабьтесь. Отрешитесь от всего. Отпустите все ваши проблемы. Отрешенность и спокойствие. Все происходит по воле Всевышнего. Спокойствие и отрешенность. В чем смысл практики? В том, чтобы изменились наши чувства. Это главный результат. Когда у нас возникает проблема, то мы реагируем на нее, к сожалению, тогда, когда она происходит на физическом уровне. Здесь часто эту проблему решить сложно или невозможно. Чтобы решить проблему, ее нужно решать на уровне причин. При первых ее небольших начальных проявлениях. Любая проблема имеет три уровня. Причинный, энергетический и физический. Каждый человек хочет быть свободным. Никто не хочет быть рабом. Никто не хочет находиться в концлагере. Никто не хочет терять всех своих прав. Каждый человек пытается сопротивляться этому. Но часто сопротивление на физическом уровне либо невозможно, либо неэффективно. Нужно реагировать на самые важные признаки и первые волны начинающихся проблем. Человек – это тело, дух и душа. На уровне тела проблем решить весьма сложно. Это последний завершающий этап. На уровне духа легче. Лучше всего решать на уровне души. Бесплотное, невидимое и непризнаваемое наукой душа, тем не менее определяет и нашу судьбу, и наше здоровье, и нашу жизнь. Ученые установили, что подсознание управляет человеком на 95-97%. Подсознание – это наши чувства, которые мы не регистрируем. Это и есть глубина нашей души. Если у нас меняются глубины души, то меняется весь мир вокруг нас. И любая проблема может быть решена. Поэтому человек, который может меняться глубинно, этот человек начинает менять мир вокруг себя. Почему 10 человек могут спасти город, 10 святых? Потому что на уровне души, глубин нашей души, на уровне подсознания мы все едины. Если душа человека чистая на глубинном уровне, то это сказывается благотворно на всех окружающих. И наоборот. Умение привести в гармонию свои чувства – это умение спасти себя, своих потомков и окружающих людей. Великий русский святой Серафим Саровский говорил: «Радость моя, стяжи дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Как измениться глубинно? Наша судьба, то, что с нами происходит, есть отражение внутреннего состояния человека. А внутреннее состояние человека – это его чувства. А чувства формируются в результате от того, в каком направлении идет человек. Если человек найдет в правильном направлении, у него правильные чувства и у него гармоничная судьба. Каково главное и правильное направление? Оно отражено заповедями. Главная заповедь из тех 10 заповедей, которым должно следовать все человечество. Возлюби Бога превыше всего. Что это означает? Это означает, что если человек делает целью Всевышнего, единение с Ним, любовь к Нему, то тогда он получает энергию любви, энергию жизни от Творца, и его чувства гармоничны. Когда любовь на первом месте, а все остальное, включая жизнь потом, на втором и на других местах, тогда у человека формируются гармоничные чувства. Если же человек что-то ставит на первое место, свою жизнь, свои желания, свои амбиции, свое благополучие, то любовь начинает уходить из души. Главное условие спасения – это любовь поставить на первое место. А сейчас пройдем все главные события в жизни, пройдем с ощущением первичности любви, приоритеты любви над всем, и примем Божественную волю как волю, которая направлена на сохранение и спасение любви. Может возникнуть вопрос, каким образом поставить любовь на первое место? Для этого нужно понять, что мешает совершить это действие по спасению. В первую очередь, наше религиозное заблуждение. Наивные представления, проникнув в религию, могут закрыть дороги к Богу. И тогда то, что нас должно вести к Богу, может уводить нас в противоположном направлении. Религия утверждает, что только Христос является Сыном Божьим, а все люди изначально грешники, несовершенны. Но грешный и несовершенный человек, изначально грешный, не может соединиться со Всевышним, который безгрешен. И тогда человек будет на первое место ставить не любовь, о своей жизни, свои желания, поскольку главной целью у него станет жизнь. И только тогда, когда человек осознает и ощутит, что он является Сыном Божьим, что мы все по своей сути божественны, что наша душа пришла из Бога, об этом сказано в Ветхом Завете. Только тогда мы можем ощутить любовь как высшую ценность, осознавая, что любовь является основой нашего высшего Я. Именно этому учил Христос, говоря, что мы все дети Божьи, и давая молитву «Отче наш». Но об этом забыли последователи Христа, и это увело в сторону от Всевышнего. Поэтому почувствуйте, что наша душа пришла из Бога. Что наше «Я» истинное, божественное. И что мы – дети Божьи. Мы несовершенны снаружи. Мы должны развиваться и преодолевать свое несовершенство. Преодолевать свое несовершенство, устремляясь к Богу, уподобляясь Ему и раскрывая божественные душевные качества. Соблюдение заповедей, сохранение любви. А для чего нужно уметь прощать, преодолевать сожаления и обиды, недовольство судьбой и собой. Так вот, сохранение любви в любой ситуации, видение божественной воли во всем, осознание, что смысл жизни – это любовь к Богу, единение с Ним и уподобление Ему – это есть условие для сохранения любви в любой ситуации. Ощутим это проживем снова главные моменты в жизни и пройдем их правильно с сохранением любви и принятием божественной воли. Как человеку избавиться от рабства, от концлагеря, в который он может попасть? Как выжить, когда большинство людей на земле готово на уничтожение? Что можно сделать? Нужно понять простую вещь. Рабом становится тот, кто сначала становится рабом внутри. Внутреннее рабство рождает рабство внешнее. Чтобы преодолеть внутреннее рабство, нужно изменить свои чувства, изменить систему приоритетов. Если человек внутренне свободен, он не сможет быть рабом. Его ситуация изменится, его жизнь изменится. Как люди становились рабами в древности? В основном рабами становились те, кто либо создавал долги из-за неуемной жадности, или совершал преступления. Они по закону становились рабами. Почему эти люди превращались в рабов? Потому что жадность, неуемность в желаниях – это из-за зависимости от инстинкта продолжения рода. Вожделение, страсти, желания. Гнев, преступление – это из зависимости от инстинкта самосохранения. Чем больше человек зависит от инстинкта самосохранения, тем больше он удовольствия получает, унижая других, презирая других, ущемляя интересы других, обворовывая и обманывая других. Тот, кто умеет преодолеть зависимость от основных инстинктов, тот человек гармоничен, добродушен, и у того судьба складывается счастливо. Как преодолеть зависимость от инстинктов? Самые простые способы – это пост, отрешенность, жертва, умение заботиться о других, периодическая аскеза, воздержание. Когда человек сдерживает свои инстинкты и не сдерживает любовь, тогда идет гармоничное развитие. Наши чувства и наше сознание – это энергия. И от того, куда мы ее направим, зависит наша судьба и будущее. Если мы руководствуемся понятиями, которые ограничены, то мы в русле этих понятий не сможем решить какие-то главные вопросы. Одно из самых великих заблуждений – это мнение о том, что у человека всего два инстинкта. Инстинкты, поддерживающие и защищающие жизнь. Инстинкт продолжения рода и инстинкт самосохранения. На самом деле у любого живого существа три инстинкта. И первый основной инстинкт – это инстинкт любви к Богу, единения, устремления к Нему. Потому что без связи со Всевышним, без внутренней любви к Нему, живое существо не получит энергии, необходимой для жизни, для выживания, для благополучной судьбы и для исполнения желаний. любая атеистическая цивилизация умирала, и умирала достаточно быстро. Человек отличается от животного религиозным мышлением. Религиозность присуща только человеку, но подсознательная любовь к Богу присуща любому живому существу. Человек поднялся на ступень эволюции, потому что он сознательно стал устремляться к Богу. И когда его сознательное устремление, вера и соблюдение нравственных законов, то есть заповедей, ослабевают, тогда человек начинает превращаться в животное, идя по пути Содома и Гоморры. Тогда начинаются жестокие отношения между людьми. И тогда гармоничные отношения между людьми становятся на животный уровень. Тогда идет рабство, обман, преступление. Тогда одна часть людей может легко уничтожать или порабощать другую. Только религия, только такое понятие, как любовь к Богу, только выполнение заповедей позволяет людям ощутить любовь, единство, сострадание и милосердие. Поэтому, если религия в каком-то государстве ослабевает, если слабеет вера в Бога и нравственные основы, это государство становится все более жестоким, а потом погибает. Насколько мы можем преодолевать наши животные желания, наше поклонение инстинктам, насколько мы в своей душе избавляемся от будущего рабства, от будущих концлагерей и уничтожения. Как преодолеть зависимость от жизни и основных инстинктов? Мы привязываемся к жизни через отречение от любви, через жадность, зависть, потребительство, через гнев, осуждение, обиды, уныние, через претензии к Богу и недовольство судьбой. Насколько мы поддерживаем любовь, насколько мы воспитываем в своей душе устремление к Богу, насколько мы готовы защитить нравственность и соблюдать заповеди, настолько силен инстинкт единения со Всевышним и настолько владея инстинктами, сохраняющими и спасающими жизнь, мы не становимся их рабами. Тогда мы можем рассчитывать на гармоничную судьбу, на здоровых и счастливых детей. Но для этого нужно понять, что любовь к Богу должна быть на первом месте, а жизнь и инстинкты на втором. И деньги, и благополучие, и наслаждение, и все наши желания должны идти потом. А сначала чувство любви, поклонение Всевышнему и принятие Его воли. Пройдем еще раз главные моменты в жизни и почувствуем, что главное – это любовь, это следование божественным заповедям, это принятие воли Всевышнего. что дают человеку заповеди. Они позволяют ему настроиться на любовь и принять божественную волю. 10 заповедей Моисея изложены таким образом, чтобы усилить главный инстинкт единения со Всевышним и сдержать поклонение второму и третьему инстинкту, защищающими жизнь. Как выглядит защита главного инстинкта? Первая заповедь: возлюби Бога превыше всего. Бог един. Вторая заповедь: не сотвори себе кумира. То есть поклоняйся только любви и Всевышнему, ибо Бог есть любовь. Поклонение жизни, деньгам, благополучию, власти, наслаждениям, сексу, еде – это все путь к разложению души, а затем страданиям тела. Тогда придут болезни, рабство, придут страдания и смерть. Как определить, сотворили мы себе кумира или нет? Чем больше мы забываем о Всевышнем, о любви, тем больше для нас значимые деньги, благополучие, сексуальные отношения, различные удовольствия. Чем агрессивнее мы относимся к потере денег, к унижению своего благополучия, к унижению своего эго, чем болезненнее мы переносим потери, несправедливости со стороны судьбы, тем, значит, значимее все это для нас, и это означает, что мы забываем о любви. Поэтому прощение, оптимизм, радость, видение божественной воли во всем – это показатели того, что главный инстинкт у нас на первом месте. Третья заповедь. Не упоминай имя Бога в суе. К Всевышнему нужно относиться с благоговением, потому что мы всегда благоговеем перед целью, к которой мы стремимся. Если мы забываем о Всевышнем или пренебрежительно начинаем говорить о Нем, значит, на первом месте уже что-то другое. Наше собственное «я», наше эго, наши желания, наша жизнь. Поэтому благоговение перед Всевышним, чувство своей вторичности перед Богом, чувство величия Всевышнего, Его милосердия, Его всемогущества должны сопровождать человека всегда. Четвертая заповедь. Помни день субботний. Человек, чтобы не погрузиться и не привязаться к удовольствиям и проблемам жизни, должен периодически отрешаться от всего, отдыхать и молиться Богу. Поэтому в выходные не нужно думать о работе, о проблемах. Нужно думать о любви. Нужно посвящать время молитве, отрешенности, прощению, заботе о своей душе. Итак, первые 4 заповеди – это заповеди, укрепляющие главный инстинкт, без которого не будет жизни и судьбы. Следующие заповеди – это уважение к родителям. Уважение к родителям, почитание родителей – заставляет нас учиться прощать, принимать волю, ставить себя на второе место, учиться жертвовать, любить безусловно. Наше отношение к родителям подсознательно переносится на отношение к Богу. Неуважение к родителям рождает неуважение к Всевышнему. И это приводит к болезням, несчастьям и смерти. Поэтому заповедь гласит: «Дабы продлились дни твои, почитай родителей». Следующие заповеди говорят о том, что нельзя грабить, воровать, убивать и заниматься блудом, прелюбодейством. Грабит, ворует, убивает тот, для кого инстинкт самосохранения выходит на первое место. Тогда для него жизнь – это все. Ради своей жизни, ради ее сохранения, ради благополучия, денег, власти. Такой человек готов убивать, предавать, грабить и воровать. Чем значимее для нас жизнь и благополучие, тем легче мы пойдем на преступление. Поэтому сдерживание зависти, жадности, умение жертвовать, ограничивать себя в желаниях, вожделениях, в алчности. Это помощь в раскрытии любви и в конечном счете к спасению человека и его потомков. Нынешняя ситуация на планете, где все яснее проявляются рабовладельческие тенденции в обществе, созревала не вчера. Сексуальная революция, которая отмела нравственные нормы, которая разврат, разрушение семьи, гомосексуализм, сделала нормой, сексуальная революция – это есть поклонение инстинкту продолжения рода. Это прямой путь к Содому и Гоморре. И сейчас это видно невооруженным глазом. Культ потребительства, культ наживы и денег капиталистического мира – это и есть торжество инстинкта самосохранения. Апофеозом инстинкта самосохранения является фашистское общество. Общество, где концлагерь – это нормальное явление. Фашизм – это знак. Человечество забыло о Боге, на первое место поставило свое благополучие, свою жизнь, свой комфорт. В такой системе мышления неизбежно возникнут концлагеря, уничтожение одних другими, полное неравенство и несправедливость. Откуда пришел фашизм? Из нашей души. Откуда пришло сексуальное разложение, сексуальная революция? Из нашей души. Когда мы забываем о Боге и о нравственности, когда мы перестаем соблюдать заповеди, мы неизбежно будем двигаться к фашизму и к Содому и Гоморре. Поэтому подумаем, почувствуем, насколько важно, насколько значима для нас любовь, нравственность, соблюдение заповедей и вера в Бога. Как помочь своей душе укрепить любовь к Богу и раскрыть правильно свои чувства? Если мы идем к Богу, если мы начинаем чувствовать любовь, то Всевышний всегда защитит и спасет нас. Всевышний сильнее всех и всего. Поэтому гармоничный человек, приводя в гармонию свою душу и открываясь любви Всевышнему, спасает и себя, и свой род, и своих потомков, и все человечество. Как ощутить любовь? В первую очередь не отказываться от нее через обиды, страхи, осуждение, презрение, недовольство. Нужно понять, что те, кто готовят концлагеря, кто инициирует эпидемии, это всего лишь санитары леса, инструменты в руках Божьих. Они будут активизироваться тогда, когда наша душа забудет о Боге. Они как инфекция активизируются тогда, когда человек перестает жить нравственно, и когда для него слишком значимы становятся комфорт и благополучие. Нельзя обвинять и презирать этих людей. Нужно энергию тратить не на страхи, не на ненависть и осуждение. Нужно энергию тратить на созидание и приведение души в порядок. Каждый день учитесь прощать, жертвовать, преодолевать зависимость рабскую от желаний и инстинктов, отрешаться от значимости денег, благополучия, желаний, наслаждений. Насколько любовь, искренность, милосердие, сострадание, внутренняя независимость и непривязанность, насколько они станут для нас привычными, настолько никто не сможет сделать нас рабом. И когда душа внутренне гармонична, тогда и события снаружи сложатся таким образом, что человек сумеет добиться и свободы, и защиты своего достоинства, и сохранения своего гармоничного состояния. Каждый день учитесь любить, видеть божественную волю и сопротивляться проблемам не только на физическом и духовном, но в первую очередь на душевном уровне. За счет своего совершенствования, раскрытия правильных душевных качеств, за счет понимания того, что высший смысл жизни, высшая цель и высшее наслаждение – это есть единение со Всевышним, уподобление Ему, любовь к Нему. Для этого нужно развиваться и меняться. И насколько мы готовы идти в этом направлении, настолько перед нами откроется будущее. Все зависит от нас. Нужно только это сделать. И у нас все получится. А сейчас заканчиваем практику. то не заканчиваем работу над собой. Успехов! До встречи!